Городские. «Самый страшный зверь — это человек», — торжественно провозгласил змей, почесывая нос. Вместе с барабашкой с улицы Мира они развлекались, развесившись на антенне дома номер 10 по Стрельнинской улице. У змея, зацепившегося ногами за антенну, съехал его стильный пиджачок, и тому, кто мог бы увидеть, открылась бы картина крепкого загорелого мужского живота с кубиками мышц. Такой живот совершенно не вязался с обликом опустившегося ловеласа, который змей облюбовал последние 100 лет. У барабашки с улицы Мира от висения вверх ногами тоже задралась рубашечка и оголился его совсем не детский животик. Очень далеко не детский животик. Животик барабашки был шерстяным, рыжим и полосатым. У стороннего наблюдателя, опять же, если бы он мог видеть всю картину, обязательно возникло бы желание этот животик почесать. «Ты про что?» — поинтересовался барабашка, вслед за змеем, потирая нос. Нос нестерпимо чесался, но барабашка вовремя спохватился и остановился. Ведь доподлинно известно, тот, кто чешет нос, будет сегодня же выпивать в больших количествах, а уж если нос чесать в компании со змеем, то не приведи Господь. Барабашка этого себе позволить никак не может. Барабашкам выпивать совершенно противопоказано, ведь пьяный барабашка первым делом чего делает? Правильно, балуется со спичками. А уж если барабашка взял в руки спички, то пожар неминуем. А за пожаром и сам барабашка может сгинуть. Ну, это, конечно, зависит от того, сколько выгорит. Раньше-то, когда дома деревянные были, целый квартал выгореть мог. Тут уж и барабашке приходил конец. Он же без домов никто, чистый исчезник. Эта истина крепко-накрепко сидит в башке у каждого барабашки, но срывы все-таки иногда случаются. А отчего, вы думаете, вдруг дома ни с того ни с сего загораются? Уж не от старой же проводки или утечки газа в самом деле? Смешно, ей-богу. А тут еще и змей непосредственно под боком. Так и вьется, так и вьется. Ведь спит и видит, как бы барабашку какого-нибудь запутать да прибрать к рукам. Всем известно, как змей фейерверки любит. Вот, и дискуссию непонятную про страшных и злых людей, небось, неспроста затеял. В доверие втирается, мол, барабашка расстроится и напьется с горя. «Да, удумают всякого, а потом разгребай», — раздраженно пояснил змей свою мысль. Барабашка все равно ничего не понял. «Ты про бибиков?» — задал он змею уточняющий вопрос. По его разумению, беспокоить змея должны были только бибики, до которых напивались его клиенты. Ведь заявлением бибиков к человеку обычно приезжали уже санитары и сам доктор-алкоголик с капельницами. Страждущего определяли больным, выводили из запоя, и тому некоторое время с перепугу было не до змея. «Ха! Бибики — это полная ерунда. Они меня только усиливают. Это поначалу клиенты мои пугаются и идут в завязку, а потом как миленькие ко мне скачут в рученьки мои. Ведь редко кто, допившись до бибиков, на этом останавливается. Во всяком случае, мне о таких людях ничего не известно. Любопытство-с. Они-с, видать, хотят знать, что там дальше за бибиками. А я там собственной персоной. Так что бибики — это определенно некая точка невозврата». «Тогда не понял», — откровенно сознался барабашка с улицы Мира. «Уж больно все мудрено. Чего он, этот змей, о себе думает? Ишь, кроссворд нашелся». «Я тут вчера на Бармалеева куролесил», — со значением сказал змей и подмигнул барабашке. «Ну?» — барабашка уже начал терять терпение. «Знаешь, кого повстречал?» «Неужто самого Бармалеева?» — с раздражением заметил барабашка. «Его да не совсем. Как говорится, он да не он. Да, Федот да не тот. Усищи, как у таракана. Шляпа треугольная и нашлепка круглая на одном глазу. И в целом, как артист Ролан Быков. Глазами вращает, шпорами гремит, народ обалдевает». «Как это? И народ его видел?» — удивился барабашка. «Ну, не все, конечно», — змей скромно потупился. «Ага, это те, которые бибиков не дождались, значит, с Бармалеевым повстречались». До барабашки, наконец, дошла мысль змея. «Так и я тебе о том и толдычу. Я ж процесс как-то контролировать должен. Бибики, чертики, зеленые человечки, а теперь вот уже и улицы ходячие». «Странное дело, раньше я про улицы ходячие не слыхивал. Ох, то ли еще будет. Говорят, процессы усиливаются, мысли материализуются чуть ли не моментально. А мне ли не знать, чего у этих уродов в голове понапихано?» «Ты это, на Скороходова на всякий случай не ходи», — решил пошутить Барабашка. «Думаешь, Скороходов там?» «Он да не тот, Федот да не тот. Не исключено, что в сапогах-скороходах с королевским указом в руке. Жуть какая!» — Змей заржал, видимо, представив этого самого Скороходова. «Слушай, Змей, сдается мне, что ты людишек сильно недолюбливаешь. С чего бы это?» «А чего мне их любить? С какого такого перепугу?» «Ну как? Ведь без них и нас бы не было. Это ж они мысли своими головами думают, а те потом материализуются. Вон, даже улицы сами по себе появились. А не будет головы с мыслями, и нас с тобой тоже не будет. Мы ж с тобой кто?» «То. Вымышленные персонажи. Плод народной фантазии и устного народного творчества». «Не уверен. Абсолютно не уверен. Мы же, кроме всего прочего, зрим в будущее и можем влиять на ситуацию, на тех же людишек, руководить ими так или иначе. Это что ж выходит? Они своими мыслями нам с тобой силу дали? Выходит, что так». «Не может быть. Ведь люди – существа мерзкие, подлые, злобные, а мы, по большому счету, существа вполне даже добродушные». При этих словах Змея Барабашка аж фыркнул и замахал руками. «Добродушных нашел, особенно Змей из всех самый добродушный». «Вот, смотри», — не унимался Змей. «Ты, я, гражданка Семагина, даже зловредная Францевна, мы когда-нибудь друг другу гадости делали?» «Нет, мы только людишкам, и то иногда. Конечно, гражданка Семагина не в счет, она ж фея, а те мухи не обидят». Барабашка с улицы Мира во все глаза глядел на Змея. Видать, чувствовал, что Змей сейчас близок к откровению. И не к какому-нибудь там дурацкому, найденному в вине, а откровению свыше. «Вот именно!» — Змей поднял вверх указательный палец. Но так как он висел вверх ногами, то палец его уставился в грязную питерскую крышу. А вот людишки с самого своего рождения друг другу гадости делают. «Добро б еще только сами, они еще и нас в свою войну вовлекают. Неужто все поголовно друг другу вред приносят?» «Все? Ну ты сам подумай, вспомни жильцов своих на мира». Барабашка задумался. «И бабушка?» — воскликнул он после недолгой паузы. «Насчет бабушки не знаю, не уверен. Может, она фея прижизненная. Но вот мои клиенты все как один подлые вредители». «А я слышал, что наши питерские алканавты — люди безобидные, даже в газетах прописано. Мол, в Питере бомжи и те философы». «Это они для посторонних людей безобидные философы, а для своих родных и близких они и есть самая настоящая ходячая беда. Людишки ведь так устроены, чтобы в первую очередь насолить родным и близким, а потом уже соседям и участковому». Барабашка тут же вспомнил семью Рябинкиных из 11-го дома. Уж до чего мальчишка Рябинкин вредный уродился. А как не быть вредным при такой сумасшедшей мамаше? Сначала сюсюкает, потом орет, как ненормальная, да еще и ремня всыпать может, дура психованная. А как ей такой психованной не быть, если Рябинкин старший? Чуть что ей назло идет пиво пить с друзьями. Да и того ведь понять можно. Когда в доме полная психбольница, мужику одна дорога в объятия к Змею или к любовнице. У Рябинкина-старшего любовницы нет, вот он к Змею потихоньку и наладился. А младшему Рябинкину ничего не остается, кроме как безобразничать, чтоб родительское внимание к себе привлечь. Да уж, замкнутый круг какой-то и одна сплошная вредность. Выходит, Рябинкины друг друга нашли, про любовь слова сказали, поженились, а потом и ребенка завели, чтоб сподручней было кого-то терзать, чтоб, так сказать, предмет личной ненависти всегда под рукой находился. У Барабашки аж сердце защемило, жалко ему стало Рябинкиных, особенно младшего. Ведь вырастет малец и по тому же пути пойдет, он же ничего другого в жизни не видит. «Это все не любовь», — печально заметил Змей, как будто мысли в голове Барабашки прочитал. Барабашка тяжело вздохнул. «Змей, Но скажи, ты-то сам любовь посредь людей видел хоть раз? Неа. Там, где я, любви не быват. Я за место нее. Змей сделал кульбит в воздухе и легко приземлился на обе ноги. Ап! Вот она, любовь в чистом виде. Крыша под весом змея жалобно заскрипела. Барабашка захлопал в ладоши. «Спасибо тебе, барабашка, за компанию. Пойду я, пора мне. Контингент проснулся, трубы горят. Надо не спаслать им заветной жидкости». Змей подтянул свои тренировочные штаны и направился к выходу на чердак. Барабашка осторожно слез с антенны и присел на краешке крыши, свесив ноги на Стрельнинскую. Слова змея необходимо было обдумать. Он вспомнил Полину и ее Скворцова. «Вот гражданка Семагина говорит, что Полина Скворцова своего не любит, только об этом не знает. А любит она на самом деле неизвестного ей чемпиона». Чудно как-то у этих людей устроено. Сами не знают про себя ничегошеньки. Тогда по всему выходит, что Скворцов этот противный в скорости к нашему змею угодит в его самые распростертые объятия, как Рябинкин-старший. Ну или к любовнице пойдет. Скорей бы уже. А то Полинин ребеночек такой же зловредный будет, как и Рябинкин-младший. «Нет, наш Кешка не такой». Он хорошим человеком будет, как его дедушка. Барабашка встал и легко перепрыгнул через Стрельнинскую улицу на соседнюю крышу. Так и поскакал по крышам в сторону улицы Мира. Лишь на Ленина задержался. Там, в середине, на знаке «Уступи дорогу», уцепившись передними лапами за знак, висел здоровенный черный кот. Кот устал орать и обреченно смотрел в серое питерское небо. Внизу мчались машины, и сосредоточенно сновали хмурые люди. «Ты и правда думал, что умеешь летать?» — поинтересовался барабашка у кота. Кот вздохнул и мявкнул, явно из последних сил. Барабашка легко и непринужденно прошел по тросу, на котором был закреплен знак, осторожно подхватил кота под мышку и пошел дальше. «Надо будет Францевне сказать, что люди на дорожные знаки никакого внимания не обращают», — подумал он, опуская кота на ближайшей крыше. Кот благодарно потерся о ноги барабашки, жалостно посмотрел ему в глаза и поплелся к ближайшему чердачному окну.